Глава 11. Несколько часов наедине с собой и своими мыслями – непозволительная роскошь для императрицы. Мне повезло, прямо-таки фантастически. До самого обеда топ-моделей не было ни видно, ни слышно. Пользуясь тем, что никто не стоит над душой, не предлагает для меня почитать, спеть или что-нибудь поиграть, я продолжила царапать пером по бумаге. На сей раз совершенно обычный, разве что по краям украшенный золотыми вензелями. Раз уж не получилось выплеснуть на Герхельда все свои переживания, решила излить их на бумаге. Излить и точно так же сжечь. Говорят, такой способ помогает бороться с душевным раздраем. Не скажу, что раздрай был побежден, но мне действительно стало легче. По крайней мере, больше не хотелось залить комнату слезами, послать Скальда к Дальгатам, а себя к Адельмару. Мыслями о последнем вообще не стоило забивать голову. Даже если брат Ариэлы получит письмо, маловероятно, что рванет помогать Аре дракону супостата. Адельмар Талврин – верноподданный императора. Но не станет он так подставляться. А значит, нечего раскатывать губу и ждать принца на белом фальве. В одиночку как-то раньше справлялась, и сейчас не пропаду. На исповедь самой себе ушло несколько часов, несколько листков и немало чернил, добрая часть которых отпечаталась некрасивыми кляксами на красивой бумаге. Но я ведь не для конкурса летописцев тренировалась, для себя и так сойдет. Жаль, не додумалась до этого метода борьбы со стрессом раньше. Рассказывая обо всем, что произошло со мной за минувшие месяцы, начиная с венчания с Лешей и заканчивая повторным перемещением на Адальфиву, я чувствовала, как тиски, сдавившие сердце, постепенно разжимаются, а угроза ночи с Тальденом уже почти не пугает. Но не потащит же он меня в постель силой. А если потащит? Нет. Нет и еще раз нет. Если продолжу об этом думать, точно поеду крышей. Буду уповать на лучшее. А худшее, как это водится, приходит само и без упования на него. Поставив в мемуарах точку кляксу, печально улыбнулась своим каракулем. Мелькнула мысль оставить написанное, спрятать, но на этих страницах было слишком много меня, слишком много моего внутреннего мира, страхов и слабостей, того, чем я не готова была ни с кем делиться. Самой себе и то исповедалась не с первой попытки. Не дай ясноликая кто-нибудь из служанок, делая уборку, обнаружить спрятанное. Из любопытства прочитает, или того хуже, передаст это льдине Скальда. Он и так считает меня тряпкой, о которой вытирала ноги Марканта. Да и в последнее время я только и делаю, что обнажаю перед ним душу, в то время как он свою прикрыл вместе с сердцем ледяным бронежилетом. Возвратившись к камину, удобно устроилась на мягкой шкуре, поджав под себя ноги, и принялась бросать в огонь один листок за другим. До тех пор, пока последний не осел в каменном зеве горсточкой пепла, а снаружи не послышались шаги. Секунда, две, и в дверь тихонько поскреблись. «Ваша лучезарность, обед подан, вас ждут. Помню, помню, мои компаньонки». «Уже иду», — улыбнулась я Элиль и, поднявшись, отряхнула юбку от крупинок золы. Трапеза прошла в гнетущем молчании. Пока ложку за ложкой через «не хочу» глотала крапивный суп, чувствовала на себе прицелы взглядов. Фрейлины поглядывали из-под лобья, украдкой, опасаясь встретиться со мной глазами. Наверное, уже все голову себе сломали, гадая, отчего психанула ее лучезарность. Но пусть и дальше мучаются догадками и желательно от меня подальше. Потому что Тихоня Эйвион по-прежнему вызывала самые пренеприятные эмоции. Была, что красная тряпка для быка, которую так и хотелось поддеть на рога. Хотя нет, не хочу, чтобы у меня появились рога. Общество остальных красоток настроение тоже не поднимало. «Вы ведь еще не выбирались в Хрустальный город?» Фрейлины слажно покачали головами. «Ну так съездите, развлекитесь. Сегодня вы мне не понадобитесь». «А может, и вы с нами?» – предложила Ренеа. Как уже успела заметить, самая смелая из девушек и прямолинейная. «Мне кажется, ваша лучезарность прогулка по городу пойдет вам на пользу, поможет отвлечься. Жаль, его великолепие придерживается другого мнения». «Отправляйтесь без меня. Я плохо спала этой ночью и нуждаюсь в отдыхе». Спала я сносно, но сейчас чувствовала себя, нет, даже не выжатым лимоном, прошлогодним цукатом, измельченным в блендере. Вот это точное сравнение. Головокружение, начавшееся еще перед обедом, за время трапезы только усилилось. Благо, фрейлины не стали настаивать на своем обществе. Обрадованные неожиданным выходным, помчались наряжаться для вылазки в город. А я улиткой поползла в спальню. Рухнула на кровать, даже не разуваясь. И тут же уплыла в другую, не такую унылую реальность. Мне снился свадебный пир, которого я лишила Ариэлу Талврин, заявив свои права на скальды. Приглашенные смеялись, поздравляли новобрачных, меня и ледяного мага. Танцевали, громко стуча каблуками, и я была среди танцующих. Моя рука в крепкой руке Тальдена. Я держалась за нее до последнего. До тех пор, пока прикосновение любимого мужчины не растаяло на ладони крупинками снега, и холод в драконьих глазах, казалось, пронизывавший насквозь, не сменился теплом в глазах другого человека – Адельмара. «Пойдем со мной, пойдем!» – звучал голос мага, увлекавшего меня из освещенного огнями зала в сумрак и прохладу замковых галерей. «Пойдем со мной!» – эхом повторял он, ускоряя шаг. «Куда? Куда мы идем?» Я уже не шла, а бежала, и снова чувствовала, как голова раскалывается. Как же больно! Такое ощущение, что вот-вот взорвется. «Пойдем в парк! Фьяра, иди за мной! Иди за мной!» Из беспокойного сновидения я вынырнула так же внезапно, как в него погрузилась, и вдруг поняла, что никакой это был не сон. Вернее, сон, вот только мужчина, пробравшийся в него, на самом деле звал меня за собой. В парк, окутанный синевой вечера, наполненный клёкотом птиц и шепотом колыхавшихся на ветру деревьев. Мимо ледяных ари, провожавших меня, казалось, укоризненными взглядами, мимо каменных беседок и мраморных фонтанов. «Уходи от замка, уходи как можно дальше!» Настойчиво звучало в голове, острыми иглами вонзалось в виски, подхлёстывала боль, от которой мутнело в глазах, а дыхание вырывалось из груди с тяжелыми хрипами. «Уходи!» И я продолжала идти, провожаемая расплескавшимися по саду тенями, светом пока еще бледной, заключенной в дымчатую канву луны. Несколько шагов, короткий рваный вдох. Обхожу ледяную статую, юбкой цепляясь за колючий кустарник. Распустившиеся цветки орделии излучают холодное свечение, удерживают, царапают, как будто меня не пускают. Тяну на себя запутавшуюся в кустарнике ткань, резко дергаю за юбку, а в следующий момент зажмуриваюсь, ослепленная бирюзовой вспышкой. Она разрывает пространство надвое, как какую-то жалкую марлю. Одержав победу над дурацкими колючками, отскакиваю от кустарника и едва не падаю в объятия показавшегося из воронки в ореоле магического сияния Адельмара. «Держись за меня!» Брат Ариэлы протягивает раскрытую ладонь, оборачиваясь на звуки, доносящиеся откуда-то издали. Что-то смутное, непонятное, а может и вовсе навеянное моей воспаленной фантазией. В голове продолжают взрываться петарды, гремят салюты, рассыпаясь мириадами разноцветных огоньков. Наверное, лучше зажмуриться, чтобы не ослепнуть. Но вместо этого я продолжаю во все глаза смотреть на мужчину. Неужели правда за мной явился? «Фьяра, я не смогу забрать тебя без твоего согласия. Не позволят чары замка. Возьми меня за руку и скажи, что согласна». Требовательно, резко, взволнованно восклицает Талврин. «Ведь он рискует. Рискует всем». Оборачиваясь на отблески света, мелькающего среди кривых ветвей деревьев, голоса звучат все отчетливее, с каждой секундой становятся все громче. «Фьяра!» Хватаю мага за руку и с усилием хрипло выдыхаю. «Я согласна». В последний раз, перечитав послание, доставленное гонцом от князя Серых Пустошей, Тальден позволил себе минутную передышку и прикрыл глаза. Это был не первый тревожный звоночек, не первый выплеск силы, который ощутили хранители и о котором поспешили ему донести. Чужеродная, ядовитая магия. Траурным саваном накрыла она Адольфиву, и маги чувствовали всей своей сутью. В мире что-то происходит, скрытое от их понимания и от этого еще более пугающее. Была ли связь между магическими вспышками и возвращениями в мир древний? Возможно. Аня могла ошибаться и принять отступление богини за ее гибель. Что, если та просто скрылась? вернулась к призвавшему ее магу зализывать раны, подпитываться жертвоприношениями и теперь выжидает, чтобы... От одной только мысли, что нападение может повториться, что Леоэла, толкаемая жаждой мести или приказами кормящего ее выродка, попытается навредить Аре, в глазах темнело от ярости. Ярости, в первую очередь, к самому себе. За то, что не сумел уберечь в прошлый раз. Не уловил ее страха, не почувствовал ее боль. Замок и окрестности были полны магических ловушек. Каждый камень пропитан охранными чарами. И тем не менее Скальда этого было мало. Не покидало навязчивое желание привязать Аню к себе. Магией, веревками, цепями, чем угодно. Лишь бы постоянно находилась рядом. Была на глазах, пока они не поймут, с кем или с чем имеют дело. Вот только звериная сущность отвергала ее, презирала за ложь, ярилась и сходила с ума при виде девушки. Чтобы не наделать ошибок, самому не стать для нее кошмаром, каким была Леуэлла, он избегал своей Ари. Когда Аня оказывалась рядом, ничего не стоило потерять над собой контроль, причинить ей боль. Однако долго скрываться от нее не получится. Аня должна дать ему ребенка, передать силу рода, а после он ее отпустит. Должен отпустить. Зверь внутри никогда не простит обмана, никогда не забудет. Аня. Сколько раз Тальден повторил это имя, убеждая себя, что оно не значит для него ровным счетом ничего. Как и иномерянка, чужачка, на него отзывавшаяся. Его Ари. Его. Противоречивые мысли, противоречивые чувства. В последнее время их стало слишком много. Это мешало, путало, отвлекало от самого важного – поисков твари, призвавшей Водольфиву отверженную. Мог ли в этом быть замешан и Грейт Хентебесир? Скальда не раз спрашивал себя об этом. Злобы и ненависти кузена хватило бы на 1000 попыток уничтожить Ари Императора. Но вот хватило бы ему ума – вряд ли. Да и сил у Огненного недостаточно, чтобы вернуть в мир живых древнее божество. За Хентебесиром следили, но он только и занимался тем, что торчал в своем замке, напивался до невменяемости и третировал прислугу. Больше, как оказалось, князь Темнодоля ни на что не был способен. Ледяной сам не заметил, как снова вернулся мыслями к иномерянке. Сегодня утром он действительно был близок к тому, чтобы посадить ее на цепь у своих ног, в наказание за то, что учудила перед старейшинами. Посмела перед ними раздеться, сумасшедшая. А до этого одна выходка на празднике чего стоила. Аня не смела уходить без дозволения Тальдена. Покинула пир, устроенный в ее честь. Не успел тут начаться. Проявила неуважение к своему господину и к тем, кто явился в ледяной лог поприветствовать будущую правительницу. И все из-за чего? Из-за того, что он обратил внимание на младшую сестру Тераша Алаура, с которым учился в Поднебесной Академии, на сестру старого приятеля и верного соратника в ученических сражениях. Скальда сразу бросилась в глаза сходство девушки со старшим братом. А узнав ее имя, Тальден утвердился в своей догадке. Они действительно были похожи. И, глядя на фрейлину, Ледяной невольно вспоминал годы беззаботной юности, которую провел бок о бок с будущим герцогом Алауром. Но Аня расценила его внимание по-своему. Взбрыкнула. Да и он тоже хорош. Вместо того, чтобы успокоить строптивую, наоборот, словами подхлестнул в ней обиду и злость. Вот только последнее, что хотелось Гархельду, это оправдываться, объясняться с обманщицей. Все эти дни он сходил с ума от чувств, которые запрещал себе испытывать. Иногда удавалось заковать в лед сердце, иногда нет. Сегодня утром, презрев ропот зверя, Скальда уступил слабости. Осведомленная о том, в какое время ее лучезарность обычно гуляет по парку, вместо того, чтобы держаться от девушки подальше, отправился навстречу с ней, хоть и сам не понимал, зачем поговорить. Но все его естество, ледяной дракон, восставал против каждого их разговора. Зверь боялся новой лжи и подсознательно ожидал от той, которую выбрал себе в пару, нового удара. Вместо строптивицы Ари Тальден повстречался с Эвион, еще одной любительницей ранних прогулок. Воспользовавшись случаем, стал расспрашивать фрейлину о брате. Узнал о том, что Терш недавно женился, и теперь его Ари ждет первенца. Услышав о грядущем в роду Алаура в пополнении, Гархельд горько усмехнулся своим мыслям. Ари Терша уж точно не пыталась отводить от себя мужа при помощи его же силы. В то время как Аня не переставала преподносить сюрпризы. За разговором с фрейлиной и воспоминания о беззаботном прошлом время пролетело незаметно. Ее лучезарность в парке так и не появилась. Искальда испытал двойственное чувство. Радость от того, что удалось избежать очередного скандала, и досаду, что не смог увидеть свою Ари. Зато эта самая Ари порадовала его своим обществом позже. Заявилась в кабинет, когда обсуждалась ситуация с древней. Чтобы делать ребенка, как сама выразилась, снова выставила его дураком и ошарашила старейшин. После выходки иномерянки сложно было оставаться невозмутимым. И короткий разговор окончился очередной ссорой. Тальден встрепенулся, услышав, как дверь снаружи полоснули когтями. Мягкий толчок лапами, и створки распахнулись, впуская в кабинет Кьерда. Скальда не удивился появлению снежного охотника. После исчезновения Ани кот был сам не свой, и вместо того, чтобы проводить время с девушкой, которая была для него чужой, отправлялся в лабораторию к Хордису или в кабинет императора. Правда, с возвращением настоящей хозяйки Снежок позабыл о своих старых приятелях, променяв их компанию на общество ее лучезарности. Вместо того, чтобы как раньше улечься возле кресла Тальдена или белоснежной шкурой расстелиться перед камином, Кьерт подбежал к ледяному и, вцепившись зубами в отворот его сапога, начал тянуть на себя. «Весь в хозяйку», — мужчина усмехнулся. «Никакого почтения». Ни строгий оклик, ни попытка оттолкнуть от себя снежного зверя не возымели действия. Кьерт как будто звал его куда-то. И, вспомнив утро после свадьбы, когда Снежок точно так же за ним примчался, Скальда сорвался с места. Гонимый страхом, чувством тревоги, накатившей внезапно, захлестнувшей волной, Тальден бросился к покоям Ари. Не прошел, пробежал, завяз с собой стражу и думая только об одном, чтобы кошмар не повторился. «Точно привяжу! Привяжу к себе и больше никогда не отпущу!» — прорычал мысленно, чувствуя, как начинает тонуть, захлебываться в страхе за жизнь иномерянки, в этом парализующем тело и разум чувстве. «Ее лучезарность, как обычно, изволили перед ужином прогуляться», — отчитались стражники, приставленные к покоям Ари. «За мной!» — скомандовал Тальден и следом за Кьердом рванул обратно к лестнице. Едва не столкнулся, не сбросил со ступени Тригода, так не вовремя преградившего дорогу будущему императору. Вырвавшись из замка, погрузился в тишину парка. Та была оглушительной, заставляла замирать сердце от страха. Тальден не слышал свою Ари, не чувствовал ее. Хорошо, хоть с ним был Кьерт. Бежал впереди, не останавливаясь, уверенно выбирая дорогу. Остались позади стражники с факелами, привлеченные шумом придворной и маги. «Только бы успеть! Только бы!» — билось в сознании единственная мысль. Но он не успел. Лишь увидел мелькнувшее в ядовитой зелени чар жемчужного цвета платье, которое Аня этим утром неловко с себя снимала. Золотыми бликами взметнулись во тьме светлые локоны, и Таграф зеленый свет поглотил, забрал, унес с собой девушку.